Ночное происшествие никак не повлияло на планы отряда. Эльфийка разбудила Карлана затемно, на удивление милосердным способом. Капитан водила перед его носом плошкой горячей похлебки, пока маг не проснулся от запаха. Позавтракали и собрались путники быстро, чтобы выдвинуться на заре и не потерять ни часа дневного времени. Тем не менее, как только начало светать, мэтр первым делом сходил проведать труп их незваного гостя. Судя по всему, когда-то давно это была обычная домашняя свинья. Ну, или кто-то из предков твари был свиньей. У свиней, разумеется, не бывает костяного жала на хвосте и мелкой черной чешуи вместо шкуры. Но в целом происхождение существа еще угадывалось. Карлан от души плюнул на обезглавленные останки, прежде чем вернуться в лагерь. Девушки уже были в седлах и о чем-то вполголоса беседовали, ожидая его. Заняв свое место в строю, маг проворчал: «Если такие поросята шляются за один переход от границы, кому-то в герцогском дворце пора указать на виселицу, куда смотрят патрули». «Думаю, она недавно забрела сюда в поисках добычи», — пожала плечами Велрия. «Может, согнал с насиженных мест кто покрупнее? Я бы поискала следы, откуда зверь пришел, был ли он один. Думаю, вернусь сюда после, если военная канцелярия даст заказ на расследование». «Доказательства у нас есть». Сержант Даллан наклонилась и похлопала ладонью по плотно застегнутой кожаной сумке, куда спрятала голову существа. «Но скоро начнут вонять». «Тогда немедлим. Вперед!» Эльфийка театрально воздела руки и ударила лошадь каблуками. Шпор она не носила. Солнце поднималось в зенит, а отряд цепочкой пересекал выжженную магией пустошь. Относительно безопасные преддверия нейтральной полосы закончились. Группа углублялась в самое сердце недружелюбных всему живому земель. Вела роту Велрия, непривычно собранная и молчаливая. Эльфийка внимательно смотрела по сторонам и вслушивалась. Это было заметно потому, как поднимались и опускались острые кончики ее длинных ушей. Взведенный пехотный арбалет девушка постоянно держала на коленях. Вторым двигался маг. Следя за капитаном из полуопущенных век, мэтр больше прислушивался к внутренним ощущениям. Прошляпить материальную угрозу он не опасался, целиком полагаясь на спутниц. Замыкала куцую колонну Даллан. Сержант отцепила от седла рогатину и положила ее поперек луки. Чем дальше, тем менее однообразной становилась местность. Травы так и не было, зато появился жесткий колючий кустарник, стелящийся по земле, местами оплетающий мертвые деревья. Приходилось петлять в зарослях, кони легко могли в кровь исколоть ноги. Тут и там встречались осыпавшиеся рвы, сглаженные временем воронки, круглые и вытянутые холмики разной высоты. Какие-то из них были братскими могилами, какие-то — остатками полевых укреплений. Однажды троица попалась совершенно нормальной с виду роще из двух десятков молодых деревьев, здоровых, с пышными кронами. В их тени зеленела столь же обычная лужайка, бил из-под земли ключ, эдакий оазис посреди пустыни. Рота объехала его по широкой дуге. Велри еще долго оглядывалась через плечо, будто ожидая, что деревья пустятся в погоню. Часом позже они опять куда-то вляпались. С виду сухая равнина, ни капельки не изменилась. Однако вокруг роскошного белого пера на шляпе эльфийки заплясали голубые молнии величиной с ноготь. Карлан закрыл глаза и обнаружил, что продолжает видеть молнии сквозь опущенные веки. Один из сигнальных оберегов в его перевязи начал греться. Маг вытащил медную пластинку оберега, посмотрел на нее, спрятав от слепящего солнца в ладонях. Прозрачные камешки, вделанные в медь, мерцали тем же цветом, что и молнии. Их свет тоже был виден сквозь веки. «Дальше мы не едем», — решительно сказал мэтр своим спутницам. Те без вопросов развернули коней. Пришлось вернуться по своим следам и задать новый крюк. потеряв на этом больше получаса. Но никто не упрекнул мага и словом. По пути Велрия бросила на него вопросительный взгляд, однако Карлон лишь покачал головой, и вопросов не последовало. Перевалило за полдень. Капитан то и дело привставала в стременах, высматривая удобное место для остановки на обед. Но поля кустарника и рощи мертвых деревьев выглядели слишком уж негостеприимно. Так что по просьбе эльфийки Далан раздала отряду сухари и тонкие кусочки вяленого мяса, которые были съедены прямо на ходу. За едой странники немного ослабили бдительность и едва не налетели на странную конструкцию. Поперек их маршрута из земли торчало нечто наподобие королевских шпангоутов. Два ряда двухметровых черных балок, изогнутых навстречу друг другу. Лишь приблизившись к ним вплотную, Карлон понял, что никакие это не балки. «Это ребра?» — озвучила вслух его мысли Велрия. «Ребра дракона». Эльфийка спрыгнула на землю, подошла к гигантским костям, игнорируя предостерегающий возглас мага, положила ладонь на одно из ребер, сначала тихо, не оборачиваясь. «Бедняга, совсем молодой». Дракон, судя по величине скелета, и правда был мелкий, почти подросток. Во всяком случае, по меркам сухопутных пород. Большую часть костей занесло землей, даже черепа не было видно. Но, к удивлению Карлона, голос Велрии дрогнул, словно она стояла над телом сородича. Кончики ушей девушки опустились, плечи поникли. «Наверное, сбили во время войны», — сказал первое, что пришло в голову Мэтр. «Да, наверное», — отстраненно согласилась эльфийка. Она прошла вдоль скелета до последних ребер, осмотрела там что-то, поманила спутников. Маг спешился, подошел, ведя коня под уздцы. Увидел, что рассмотрела Велрия. Там, где должны были быть крайние ребра, из растрескавшейся почвы торчали два коротких пенька. Края срезов еще не успели потемнеть. Кость казалась желтовато-белой. «Здесь кто-то был совсем недавно». Девушка присела и осторожно потрогала срез тонкими пальцами, затянутыми в плотную кожу перчатки. «Одиночка или небольшой отряд вроде нашего. Иначе увезли бы все. Драконья кость ценится». «Или кто-то спугнул», — вставила Далан. Сержант оставалась в седле, готовая прикрыть товарищей от любой угрозы. «Да, или кто-то спугнул», — эльфийка выпрямилась. Голос ее уже стал прежним. «Но заметь, инструментов вокруг не валяется. Значит, уходили без паники». «Следы?» — спросил Карлун. Вместо ответа девушка ударила каблуком в землю. Отступила, чтобы стала видна выбитая ударом едва заметная вмятина. Иронично поинтересовалась. «Здесь? Ну, если задержимся до вечера, то что-нибудь отыщу, обещаю». Задерживаться они, естественно, не стали. Напротив, прибавили ходу. После мертвого дракона им попалась разбитая артиллерийская батарея. Возможно, даже дракон погиб, атакуя именно ее. Лафеты пушек, корзины с землей и колья частокола сгнили. Теперь батарея представляла собой длинный земляной вал, из которого кое-где торчали поеденные ржой жерла бомбард. «Судя по тому, куда смотрят пушки, мы едем на поле боя», — заметил Карлон. «Ты не знаешь, что за сражение здесь было?» Велрия перевела лошадь на шаг, достала фляжку с водой. «Понятия не имею. Я воевал на юге». «Седьмая имперская армия при поддержке двух конных корпусов герцогства остановила продвижение армии королевского маршала Гия Тарвия», — неожиданно сообщила Даллан. «С маршалом были королевская латная конница, наемная пехота из обеих республик и дюжина драконьих всадников. Наверное, тот, которого мы видели, один из них». «План боя ты не помнишь?» — уточнила эльфийка, делая вид, что вовсе не наслаждается удивлением Карлона, а просто откручивает тугой колпачок. «Нет, прости. Тогда мы не знаем, насколько широко раскинулось мертвое поле». Отпив пару глотков, Велрия убрала флягу, поправила колчан на поясе. «Еще один объезд, и к форту мы попадем не раньше сумерек. Едем прямо. Ученый человек, твое мнение?» «Через 10 лет едва ли там водятся трупоеды». Карлан почесал в затылке. «Духи, призраки и мелкие демоны не появятся при дневном свете. Воины-скелеты сами собой не восстают. Нужен некромант. Мое мнение, риск оправдан». «Ну вот», — эльфийка с улыбкой коснулась полей шляпы. «Теперь, если что-то случится, вся вина не на мне. Можем продолжать путь». Верным признаком того, что в здешних краях некогда случилась битва, были не кости павших воинов, не разбросанные всюду щиты, шлемы, фрагменты доспехов, сломанные мечи и копья и торчащие из земли стрелы. Нет, 10 лет спустя о битве напоминали главным образом следы раскопов. Даже сюда, на нейтральную полосу, просачивались любители поживиться имуществом мертвецов. Некоторые прямоугольные ямы, вырытые мародерами, успели обвалиться, иные выглядели совсем свежими. «Знаешь», — медленно проговорил Карлан, глядя по сторонам, — «беру свои слова назад. Здесь еще могут водиться трупоеды. Им есть чем питаться». «Ага». Вэлория даже не отпустила по этому поводу какой-нибудь колкости. Она взвела спущенную было тетиву пехотного арбалета, расстегнула обе сумочки колчана на бедрах. Взяв большой арбалет в руки, магазины она положила на колени и теперь правила лошадью с помощью ног. Рота добралась, наверное, до середины мертвого поля, когда по правую руку от них в зарослях колючки что-то блеснуло. Несмотря на риск, капитан отклонилась от прямого пути, пожелав узнать, что это. Выяснилось, что блестел ствол, лежащий на земле аркебузы. Никаких других следов человека поблизости не было. Просто ружье на земле, и все. «Нержавая», — нахмурился Карлан. Эльфийка свесилась из седла, ловко подхватила аркебузу, чудом не потеряв шляпу, передала трофей напарнице. Та понюхала срез ствола, осмотрела замок, ложу, вынесла вердикт. «Стреляли не позже, чем ночью. На прикладе капли крови. Перезарядить не успели». «Хозяину этой штуки мы уже не поможем», — вздохнула Вэлрия. «Рота в боевой порядок». Отряд перестроился клином. Вела теперь Далан. Мак и эльфийка держались позади нее, следя за флангами. Дальняя часть мертвого поля поросла кустарником настолько густо, что пришлось все же пустить коней на пролом, несмотря на их жалобное ржание. Вэлрия все более обеспокоенно вертела головой, прядала ушами не хуже своей белой лошади. Наконец, вскинула сжатый кулак. «Стоп!» Когда отряд остановился, девушка вытянула из колчана зачарованную стрелу с алым оперением, вложила ее в взведенный арбалет. Сказала весело, с легкой улыбкой. «Они здесь, крадутся, но я слышу их в кустах. Несколько сзади, остальные по сторонам. Впереди тихо, только смердит гнилью». «Ведут в засаду», — кивнула Далан, снимая с луки рогатину. «У тебя, конечно, есть план». Карлан сказал это так, чтобы Вэлрия сразу поняла, он совершенно уверен, что никакого плана у нее нет. Обычно такой тон действовал на эльфийку, как дырка в пентаграмме на заключенного демона. «Конечно, есть!» Девушка одернула плащ на плече, погладила лук арбалета. «Прорываемся через правый фланг, огибаем засаду и уходим на галопе. Сначала веду я, потом ты и Далан. А я прикрываю. Карлан постоянно держится в центре, помогает по обстоятельствам». «Как именно будем прорываться?» — нахмурился мэтр. «Вот так!» — эльфийка вскинула арбалет к плечу, нажала спуск. Зачарованная стрела мелькнула в воздухе красно-золотым росчерком, ударила куда-то в кустарник за сотню метров от людей, громыхнула, в месте попадания выросла сфера темно-багрового пламени, горящие сухие ветки полетели в разные стороны. «Вперед!» — Вэлрия махнула рукой. Сержант без промедления дала коню шпоры. Ее рослый боевой конь, не замечая боли от сотен впившихся в ноги игл, проломил в колючих зарослях путь для остальных. Отряд помчался мимо на выжженную стрелой плешь. Вэлрия на полном скаку ухитрилась подвесить пехотный арбалет к седлу и взять в руки магазинник. Наперерез всадникам метнулись две серые фигуры человеческих габаритов. Карлон только их не рассмотрел. Одна тут же опрокинулась со стрелой в голове, другая попыталась преградить колонне путь и получила в грудь рогатиной. Неумелого конника такой удар самого шиб бы на землю, ведь рогатина не создана для верхового боя. Однако зеленоглазая подруга Вэлри даже не пошатнулась в седле. Трупоед улетел назад в кусты, застрявшим между ребер копьем. Всадница в серебристых доспехах промчалась мимо, обнажая меч. Сзади взвыли другие охотники, сообразившие, что добыча их обманула. Затрещали ветки, стая рванулась в погоню. Но трещало и пламя, сухая колючка отлично горела. Во множестве мест, куда упали тлеющие ошметки кустов, занимались мелкие пожары. На этом можно было сыграть. Карлан снял с перевязи помеченную нужной буквой фляжку, сдернул колпачок, плюнул внутрь, закупорил горлышко и швырнул сосуд через левое плечо. 10 секунд спустя фляжка взорвалась, породив облако черного дыма, непроглядного и ужасно едкого. Облако растягивалось в стороны, создавая барьер шириной 100 метров и глубиной в 50 сантиметров. Рота вырвалась с мертвого поля, удалилась от него, не сбавляя аллюра. Вой трупоедов и треск пожара скоро стихли, зато дыма позади становилось все больше. Заросли обеспечили достаточно топлива для серьезного пожара. Капитан скомандовал остановку, но только чтобы вытащить колючки из ног лошадей, промыть их раны хотя бы водой и гнать дальше. «Ночью они попробуют нас отыскать», — предупредил Карлон, возвращаясь в седло. Его гнедой жеребец особо не пострадал. Все шипы достались коню сержанта. «Эти твари мстительные». «Тем же путем я возвращаться все равно не планирую», — отмахнулась Вэлрия. Удачная схватка с чудовищами подняла девушке настроение. Она даже напевала что-то, слава Творцу под нос. «А след они потеряют». В подтверждение своих слов эльфийка выудила из седельной сумки бумажный сверток, надорвала его и щедро рассыпала по земле какой-то порошок, черный с красными крупинками. «Не вздумай нюхать», — предупредила она Карлона. «Лизать тем более». «Перчик Лелторда», — вспомнил маг. Считалось, что адскую смесь, отбивающую нюх, не то что собакам, вообще кому угодно, вплоть до драконов, изобрел лично вожак эльфийских повстанцев прошлого века. «Почти», — кивнула Вэлрия, плотно закрывая пакет. «Домашний рецепт». В следующий час отряд несколько раз немного отклонялся от намеченного пути, и каждый раз эльфийка пускала в ход кулек с перчиком. Только когда кони начали заметно выдыхаться, путники перешли на шаг, двинулись прямо к цели. Стены разрушенного форда выросли на горизонте, когда солнце опустилось уже достаточно низко, подарив всадникам и сухим древесным стволам длинные тени. «Ну вот», — очень довольная собой, эльфийка достала по такому случаю полоску твердой бяленой конины. Откусила от нее кусочек. «Почти справились. Остальное делится на 20 минут. Вошли и вышли. Готовься набивать карманы монетами, Карлон».